На 69-й сессии Юго-Восточной Азиатской Ассамблеи Всемирной Организации Здравоохранения, которая идет на Шри-Ланке, присвоили Министерству Здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики приз за успехи медослужения от имени Юго-Восточного Азиатского бюро Всемирной Организации Здравоохранения. Приз был передан 5 сентября главе делегации медработников Корейской Народно-Демократической Республики Чан Джун Сану, являющемуся замминистра здравоохранения.